Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Добрый вечер, друзья! В нашем эфире в рамках программы «Театр ФМ» премьера. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию радиоспектакль Максима Осипова «Детектор лжи». Спектакль поставлен по пьесе Василия Сигарева. Наш герой – самый перспективный драматург. Такого звания он удостоился в Великобритании, где получил театральную премию «Evening Standard», между прочим, из рук самого Тома Стоппарда. Эта награда не единственная. Есть еще литературная премия «Антибукер», есть дебют «Эврика и новый стиль». Сигарев со своими пьесами и со спектаклями, поставленными по этим пьесам, участвовал во всероссийских и международных фестивалях. Его пьесы напечатаны и переведены на иностранные языки. Сколько их? Неважно. Важно, что Сигарев рассказывает о пограничных состояниях человеческой психики. О состояниях, находящихся между нормой и тем, что нормой не является. Не является в общепринятом смысле этого слова. Собственно, каждая из сигаревских пьес могла стать участницей нашего проекта. Проекта «Современная драматургия», поддержанного Министерством по делам печати и массовых коммуникаций и продюсерским центром БИСа. Каждая могла и может быть поставлена на радио. Мы выбрали «Детектор лжи» по очень простой причине. Наступило время этой пьесы. Мы хотим говорить правду. Хотя бы раз в жизни попробовать высказаться по-настоящему. Рассказать о том, что болит, и быть услышанным адекватно и точно. Темой проекта «Современная драматургия» стали испытания, которые встречаются на пути каждого человека в любой исторический период. Жизнь испытывает нас, мы испытываем жизнь. Но самым сложным препятствием и испытанием становится встречный человек, особенно любимый. Герои отобранных для проекта пьес – обычные люди и герои, на которых равняется большинство. Всех роднит необходимость выбора – измениться или бунтовать, смириться или, наоборот, диктовать свои правила игры. Но что бы они ни предпринимали, жизнь все время подкидывает новые предлагаемые обстоятельства. Бытовая, вроде бы, история пьесы Василия Сигарева «Детектор лжи» раскручивается по принципу детектива. Только следователями по очереди становятся муж и жена Бызовы. Каждый из них стремится узнать правду. Но так ли она важна, эта правда? Сможет ли она изменить что-то к лучшему? Или, наоборот, разрушит хрупкое равновесие, которое и без того каждую секунду подвергается риску? Слушаем спектакль.